и ненависть к боярам-кровопийцам. Ведь недаром опера Михаила Глинки «Иван Сусанин» в оригинале называлась «Жизнь за царя». Царское правление никогда особо не было популярным на Руси, и его нынешние апологеты просто недостаточно хорошо изучали историю и лукавят. Но Господь дает ясные знаки. Началось все с Ипатьевского монастыря в Костроме, а закончилось трагически Ипатьевским домом в Екатеринбурге. У Бога все живы и судимы по делам своим. И если мы заблуждаемся, то ошибки эти будут неизбежно исправлены ходом всемирной истории. Вершина большого холма, который была целью вылазки английского отряда и русского монаха, выделялась красновато-желтым свечением, и вверх под купол сказочного шатра полз, как огромная ящерица, дым. Шли туда, по рассыпавшимся в прах обгоревшим пням. Такая удивительная ночь, такая удивительная прогулка располагали к мистике. И Дженкинсон спросил монаха: «А ты веришь в своих святых?» «Еще бы! Я даже знаю, какие у них характеры разные», — отвечал отец Памба. «К ином порой не подступишься, ничего не попросишь. Все свечки перед его иконой падают и гаснут. Почему лес здесь выгорел, а там нет? Скоро узнаем», — с уверенностью говорил монах. И действительно, когда подошли к довольно плоскому сверху и просторному лесистому холму, то уперлись в непреодолимую преграду. Место разбойничьего логова было окружено рвом глубиной в 7 и шириной примерно в 20 аршинов. Из него не смогли бы выбраться без посторонней помощи ни люди, ни животные. Возможно, до пожара ров был замаскирован, и многие угодили в ловушку. «Где-то должен быть откидной мост, и, скорее всего, со стороны реки», — предположил капитан. «Свои струги ушкуи они должны переносить на берег, опасаясь царских воевод, которым приказано прекратить грабежи на Волге». Единственный шест, верхушка от запасной мачты, которую захватили с собой путешественники, и который предназначался для выявления капканов, здесь явно не годился. Покуда они шли вдоль рва, спускаясь ближе к воде, у английского кормчего и чернеца созрел фантастический план. В случае его неосуществимости договорились выйти на прямые переговоры с разбойниками. Вскоре обнаружили площадку для откидного моста, а на той стороне рва сторожку и ведущую от нее наверх дорогу. Отряд из десятка матросов поставили за поворотом рукотворной траншеи под прикрытием деревьев, обрамлявших своеобразный остров. Дженкинсон и Памва, подойдя ближе, разглядели двух сторожевых с внушительными кистенями. «Эй, ребятушки!» — закричал Памва. «Врача для летателя привели!» «Из Ипатии отозвался один. Конечно, опускайте мост». «А кто врач?» — настороженно спросил другой. «Я», — солгал монах, перекрестившись и просив прощения у Господа Бога и Пречистой Матери его. «Не врач, а гора какая-то», — сказал один из стражей. «Отпускайте лебедку», — предложил Пам. «А кто с тобой? Мы не знаем его». Дженкинсон промолчал ибо, говорил с акцентом. «А где наши сопровождавшие ребята?» — продолжались расспросы. «Да остались станишники пить водку да вино с монастырской братьей, а со мной послали немого». И опять соврал, и опять незаметно перекрестился инок. Стражники расхохотались, и лебедка заскрипела. Станишниками в те времена называли разбойников. «Да помрет он все равно с врачом, а без врача», — успел сказать один из постовых. Памва перешел мост и так обнял двух охранников, что у них перехватило дыхание. Подоспевший Дженкинсон умело связал их и заткнул рты кляпами, благо носил всегда с собой не менее 2 носовых платков. Подоспели остальные. Действительно, вдоль дороги к бандитскому логову стояли струги на волоках. Наконец добрались до просторной поляны, где горел огромный безмятежный костер. Он свидетельствовал о том, что ушкуйники никого и ничего не боялись. Дженкинсон и Памва шли впереди. Английские моряки подотстали, чувствуя себя на суше не в своей тарелке. За большим костром, в некотором отдалении,